Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и, как всем всегда, привет. Боевая обстановка. Ну, хотел бы вначале сказать, что сегодня был такой вот пару дней, очень много на разных каналах, телеграм-каналах появляется видео, кучи с подбитой техникой, разной причем, да, и там не удался наступ, и сегодня вот было видео, где ребята... Ну, я списался сегодня с парнем, который был на видео. Запорожское направление, сейчас, секунду, подразделение Керчь, это я точно помню. Сейчас скажу, какая. 42-я МСД, мотострелковая дивизия. Ну, обычная пехота, да, и которая показала хороший результат и затрофеяли, значит, Брэдли, да. Вот теперь они будут ездить на Брэдли на своих мероприятиях. Да. Вот. Ну, кстати, подпишитесь, молодые ребята, очень такой, ну, молодежный канал, да, и, значит, интересная подача, поэтому мы сегодня, видео, когда вышло, сначала не поняли, кто это, что это, откуда оно вышло, а потом подписчики сбросили, что это вот канал этих ребят, и вот мы, значит, с Даней написали, какой канал, и кто хочет, пожалуйста, там подписывайтесь и смотрите. Так что очень много появляется видео с подбитой техникой и теперь уже из затрофейной техники. Кстати, затрофейной импортной техникой. Да, затрофейной. Нам она интересна. Сегодня, кстати, была инициатива, по-моему, от Володина, что надо сделать выставку, значит, затрофейной техникой. Да, кстати, многие об этом давно писали и постоянно говорил об этом Кирилл Федоров, он даже предлагал, что на 9 мая надо не маршировать там по Красной площади, а вот провести и показать подбитую технику, уничтоженную противника. Вот как раз и, возможно, инициативы данные дошли до самого верха. Вот. Ну, а теперь... Да, мы когда-то, еще это маленькая true story, нашим подписчикам нравится true story, да? В 2014 году на День независимости Украины мы выставили в центре Донецка подбитую технику украинскую. То есть это, значит, выставка, которая была до того, как стала мейнстримом. Да, то есть это мы уже тогда начали некоторые традиции, так сказать, закладывать. Поэтому нормально. Ну, 14-15 год там свой шарм был определенный. Так, Даня, давай, полетели по обстановке. Что у нас там поменялось? Да, ну, никаких особых перемен нет. Также противник давит очень сильно на запорожском направлении, да, там в районе Работина, Пятихаток. Ну, там наши отбиваются, там нормально. Времевский выступ. Но, судя по движениям и по получаемым данным, противник, ну, продолжает накапливаться. Вот как раз запорожское направление, южнодонецкое направление и артемовское направление. То есть они продолжают накапливаться. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Но пока перемен особых нет. Да, мне вот еще писали наши подписчики из-под Клещеевки и сказали, что там есть пленные. Сначала взяли одних пленных, потом вот сегодня сказали, что взяли еще пленных. То есть как бы мы видим, что ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Это нас очень радует. Да, да, конечно. Да и в любом случае мы это уже обсуждали, то, что у противника вот за прошлый месяц произошел надлом. Вот, потому что они реально рассчитывали, что их наступление удастся, а в итоге они, это все закончилось крупными потерями. Несмотря на то, что у них нет какой-то чувствительности к потерям, да, то есть они могут любые потери нести, и от этого боеготовность не меняется в целом армии, да. Тем не менее, все равно мораль, конечно, надломилась. Это вот как у нас был период, вот мы неоднократно обсуждали и переживали о том, что наши бойцы могут, ну, могут где-то провалиться на фронте. И после того, как у нас Харьковское отступление было, да, потом Херсонское отступление. И это все, ну, это не может не удручать. Тем не менее, наши бойцы выстояли. Они за этот период, уже второй месяц пошел, они привыкли побеждать на поле боя. И все нормально. У противника наоборот. Несмотря на высокую мотивацию ВСУ, тем не менее. Да. Давай добавим, что не то, что наши бойцы привыкли побеждать, но даже при очень серьезных накатах не дрогнул на ни один фланг, нигде. Да, да. Везде, везде держатся. Да, какие-то нет-нет, там продавили немного, но там 1.5 километра максимум, по-моему, там не более, да. То есть, по сути, нигде не удалось прорвать линию фронта, ни на одном направлении. Хотя, в принципе, попытки наступательные были довольно-таки серьезные, да, там говорили о даже до 10 единиц бронетехники и так далее. Поэтому это такие довольно-таки ощутимые, значит, бои были, но тем не менее наши бойцы стоят. Да, и отдельно хотелось бы по этому поводу сказать, что вот дошли слухи, да, до меня они дошли еще где-то дня, наверное, 3 назад, но пытался проверить, сейчас-то уже в Телеграме есть эта информация о том, что сняли с должности командира 58-й армии. Вот. И, но это хреново, потому что бойцы все отмечают командира очень, очень позитивно, очень с хорошей стороны. Ну и учитывая то, что 58-я армия в основном удерживала запорожское направление, да, то менять сейчас командование это не, ну, не очень разумно, на мой взгляд. Но там тема, о которой мы всегда говорили, там какой-то рапорт, какое-то что-то несогласие с руководством, и такое никто не терпит нигде, поэтому, ну, мы об этом постоянно говорили, что если ты что-то говоришь, какие-то вещи, которые не нравятся руководству, это обычно так и заканчивается, потому что... К сожалению, да, к сожалению, некоторые наши большие начальники, они мыслят категориями личного, да, не категориями общего и общего дела, общей победы, а личного. Вот. Вот с точки зрения просто собственного эгоизма. Поэтому это хреново, это надо менять такой подход, конечно же. И причем там тема касалась, по-моему, ротации. То, что подразделения, которые понесли потери, отражая регулярные и масштабные наступления противника, их нужно ротировать, заменить другими подразделениями. Вот что-то вот по крайней мере. То есть, по сути, здравая какая-то высказывание было. А у нас здравая инициатива, она в любом случае инициатива, да, инициатива, она всегда имеет инициатора. Вот, к сожалению, система армейская выстроена так. Поэтому, конечно, хочется, чтобы до нашего большого начальства наконец-то дошло, что, ну, уже как бы не учение на полигоне, и армия не мирного времени, война идет. Давайте как-то свои какие-то амбиции и личную неприязнь оставьте у себя в голове. Бессонов отставить? Да, ну, я говорю, у меня поэтому тоже как бы... немного в 2019 году я решил из армии уйти, хотя, казалось бы, в чем сложность моей работы? Ни в чем. Мы уже эти истории рассказывали, как мы закончили свою службу, поэтому мы и ЦИПСО, собственно говоря. Да, да, да, да. Да, да. Поэтому хреново, конечно, но ничего. Ну, главное, что в телеграм-каналах проблему знают, проблему озвучили, и надеюсь, что, значит, пересмотрят какие-то, значит, действия, да? А то, получается, если люди будут предлагать какие-то здравые инициативы, то их за это будут наказывать, то как тогда и кто будет воевать, если, ну, здравых людей будут убирать? Вот, ну погнали дальше. Да, потом то, что мы касались, да, по-моему, позавчера, когда вот в Краснодаре, по-моему, там убийство произошло, да, бывшего командира, вроде как капитана подводной лодки, потом которого назначили замом по мобилизации региона, вот, его застрелил, как оказалось, вполне себе украинец. Причем бывший президент Федерации карате Украины, там Шатакан каратэ-до, при этом момент в том, что в октябре 22 года этот гудь, так сказать, каратист, да, Он встречал где-то на одном из на одних из соревнований эту Тайру, нацистку, да. Там что-то тепло с ней обнимался, там что-то награждал ее, по-моему, тоже. И после этого, на следующий, получается, уже в 23-м году он приехал в Россию, получил гражданство. И, судя по информации, которую публикуют в сети со ссылкой на официальные правоохранительные органы, и с декабря готовился к этому убийству. Ну, здесь как бы очередной провал, конечно же, наших спецслужб. Это как и тогда, когда пропустили бывшую украинскую военнослужащую через границу, которая убила Дашу Дугину, совершила теракт, да? И, ну, естественно, и потом и выпустили. То есть она уехала за границу сразу. Здесь практически та же ситуация. Поэтому я, конечно, надеюсь, что наши, ну, ладно, молодцы, очень быстро его вычислили, быстро задержали, причем спецслужбы местные. Ну, это работа уголовного розыска, братан. Да, да. То есть по факту, снова по факту, блин. Это не очень хорошо, не очень хорошо. Вот. Вообще не очень хорошо, что таких людей пускают. То есть, ну, я не знаю, я понимаю, ладно, на границе, да, вот проходит человек там по гранконтроль, да, пограничный. Все, там посмотрели паспорт, проверили по базе, там что-то как бы нет, да. Но когда гражданство даете, его же можно как-то более глубоко, хотя бы через интернет, да, окей, Google, там ввели данные и вылезли фотки с Тайрой. То есть это люди, которые занимались его проверкой перед выдачей гражданства, они даже в интернет не залазили. А может быть и залазили просто, ну, там с какой-то блондинкой стрёмной, да, как бы фотографировался. То есть они, может, просто далеки от происходящего в стране. Поэтому, конечно, ситуация хреновая максимально. Вот. Но, не знаю, я надеюсь, что наши спецслужбы научатся работать на опережение, а не по факту. Так, в принципе, НАТО. Сегодня второй день саммита, да, финальный день. Вот он прошел. И стоит отметить, что, конечно же, Украина нифига не вынесла из этого саммита. Кроме очередных поставок оружия, которые и так бы были, да. Стоит отметить, что немцы начали им... решили поставлять уже устаревшие танки, да, то есть Леопард 1А5, по-моему, там модификация. И отдельно стоит отметить, что на саммите президент Польши таки потребовал от Украины извинений и признания геноцида польского народа во времена вот событий, которые вот вчера годовщина была, да, это, по-моему, Волынская резня, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому здесь как бы плюс, то есть поляки уже как бы по-серьезному официально на таком уровне выразили вот это требование. Что думаешь по этому поводу? Нет, я думаю о том, что как-то они еще и выразили не очень вовремя. Знаешь, когда у Украины проблемы с наступлением, и мы видели, что... Как раз таки вовремя, да. Ну, я имею в виду не вовремя для Украины. То есть, когда у Украины сейчас пока не получается что-то с наступательными какими-то действиями, да, мы видели не очень... счастливое лицо Владимира Зеленского, да, на этом саммите, да, и, что он обделен был вниманием, и тут вдруг, значит, самый ближайший союзник говорит, а теперь извинитесь, пожалуйста, да. Ну, как бы... Ну, здесь-то момент в чем? В чем еще своевременность? Вот мы говорили, да, то есть до этого Дуда заявил, что когда война закончится на Украине, да, но война это понятие такое, мы вполне себе можем завести миротворческий контингент свой. Тут в следующем он заявляет требования, да, то есть здесь есть такой момент, как бы чисто психологический, чтобы все-таки операция, цель зайти и отжать Западную Украину, она есть. И вот эти все заявления, это подготовительные заявления к этому процессу. То есть он напомнил очень громко и потребовал извиниться за Волынскую резню, да. То есть Вопрос исторической справедливости, чтобы мировое сообщество аннексию Польши одобрило, и поляки имели мотивацию совершить, особенно польский народ, да, то есть аннексию Западной Украины. Вот эти все моменты, они понемногу, как в рамках окна Авертона, они к этому подводят и обеспечивают вот именно на ментальном уровне вот эти будущие намерения, да, которые должны произойти обязательно. Поэтому интересная ситуация. Я думаю, что это произойдет быстрее, чем мы думаем. Вот, с поляками и Западной Украиной. Ну, хорошо. Делаем ставки, господа. Делаем ставки. Делаем ставку. Хорошо. Я просто боюсь, как бы это не произошло быстрее, чем мы полностью освободим Донбасс. Чем мы сделаем ставки. Да. Даже быстрее, чем это. Ну, все, тогда, значит, встречаемся в комментариях, как всегда, да, и до завтра. Да, до завтра, друзья, пока.